Глава 6. «Сидеть! Сидеть, а не голос подавать!» Сел, наконец, Цербер на задние лапы. «Вот, теперь я могу и снять кандалы, а то, ишь, выпендриваешься!» «Потише там, и хватит хвостом пыль гонять! Встать! Так, хороший мальчик! А чем тебя кормить-то? У тебя аппетит, как у древнего мифического монстра, или все-таки как у нормальной собаки?» В ответ у Цербера лишь активно начала капать слюна и заурчал живот. Зря я про еду вспомнил. Убрав все цепи и превратив их обратно в эфир, я ощутил избыток маны в организме. Но долго это чувство не продержалось, ведь я потратился в ноль, приручая собакина. «Металл сложнее вернуть обратно в эфир, оказывается», — подытожил я свои наблюдения, мало-помалу раскрывая тайны и особенности собственной силы. Почти 6 часов сопротивлялся блохастый. Медленно, шаг за шагом, я подчинял его огромное тело, вливая в него эфир, а затем и источник начал переделывать. Вернее, 3 источника. Вот уж воистину химера. Или даже не химера. Нужно как-то иначе подобных мутантов называть. Он ведь сильнее даже того монстра, что крушил улицы города. Титан? Колосс? Бегемот? Исполин? Голиаф? Волод? Какие еще синонимы подойдут к мутанту подобного уровня? И как они вообще появляются? Что нужно, чтобы обычный прост развился в такую вот опасную зверюгу? И какую роль в этом сыграл тот старый демон? Ответа у меня не было. В прочитанных мной книгах максимум о химерах говорилось. Да и непонятно, были ли вообще подобные монстры в истории Земли. Думается мне, что были, но люди вполне могли их называть по старинке химерами. Только вот они гораздо круче простых химер, хоть те и прошли через огромное число мутаций. Например, этот 3-головый, вроде и монстр ужасный, разумный. «Бобик, голос!» Завыл он, выпрашивая добавки в виде эфира. «Не жадничай, я тебе и так краник открыл очень широко. Практически на одном уровне с капитаном Фомченко. А ты ведь всего лишь рядовой в моем 1-м батальоне мутантов. Уменьшайся давай. Уже шея затекла смотреть на тебя снизу вверх». «Я тебе дам не хочу. Уменьшайся давай. Я тогда договорюсь с завскладом и выдам тебе косточку мутанта». Радостно запрыгал собакин, быстро уменьшаясь. И от его прыжков опять все стало в пыли. «Аид, тебя подери! Успокойся! Фома, выдай ему что-нибудь погрызть, а то сбивает с толку!» Я отмахнулся от взлетевшей вверх пыли и посмотрел на светящийся камень под потолком. Осколок в несколько раз больше прочих. Не удивлюсь, если это полноценное ядро, сферой или еще что-то такое, что собирают из различных осколков на базе собирателей. «Брать или не брать? Вот в чем вопрос. С одной стороны, за него мне дадут не 1 балл, и, пожалуй, даже не 2. Минимум 3, а то и 4. А это звучит просто шикарно. Но с другой стороны, из относительно сильных магов, упавших в излом, только я и выжил. А значит, когда сюда прибудут экспедиционные силы, все контрактеры вмиг сложат 2 плюс 2 и поймут, кто закрыл излом. Куда-то ведь должен был этот камень деться. Разбитый на части, лишенный энергии, он должен валяться осколками в пещере. А где я такие осколки найду? Куда он пропадет? Тут не Сибирь, сразу все поймут и заметят. Не в карманах же я вынесу его. Нельзя его закрывать классическим способом собирателей. И лучше тогда уж вообще не трогать. Ведь подозрения, само собой, падут на меня. Другие контрактеры начнут догадываться, что я являюсь гостем на космической станции. Подозрения, конечно, к делу не пришьешь, но лучше не давать всем вокруг лишних мыслей на свой счет. Пара очков, пусть и ценных, не стоит излишнего внимания со стороны других контрактеров. Мне и 1 османского огневика пока достаточно. Куда больше, после восстановления запасов маны и постоянного мониторинга окружающей местности на наличие всяких 1000-летних стариков, которые упиваются от собственной важности, меня интересовала дверь. Куда она ведет? На вид очень старая. Сделана из металла, но явно непростого, раз пережила нашу битву. Местами ржавчина. «Так, будь хорошим мальчиком, посиди тут. Ни на кого не нападай. Монстры уже почти все померли, кроме парочки непонятным образом выживших простов и гидр». Потребовал я от пёселя, уменьшившегося до нормальных размеров, и пошел к двери. «Вообще, я неплохо сжег тварей там. И пусть в дальнейшем я шел мимо огромного войска, в сравнении с тем, сколько успело вылезти и помереть за время битвы, это уже так, мелочь. Так что военным и всем остальным работы не очень много осталось. Конечно, они будут осторожничать, но уже скоро придут сюда и начнут искать источник заразы. И мне даже интересно, что они будут с ним делать. В общем, быстренько изучаю, куда ведет дверь, и на этом все с битвами на сегодня. Если только никто не покусится на мой отдых». «Фома, ты как? Телепортироваться можешь?» — уточнил я, смотря на проход в эту пещеру, который был закрыт во время битвы мощным энергетическим полем, соединенным с непонятными текстами, светящимися на стенах. «Отлично!» — обрадовался я, что мой капитан снова может телепортироваться наружу. Видимо, этот ублюдок не соврал, и после победы в дуэли с Собакином печати спали. Мой пушистый боец, увы, сам не понял, как его словили. Его просто едва ли не вырвали из его мира, пока он брел ко мне своими тайными тропами, и сжали в сильной хватке, попутно заблокировав магию, словно антимагический ошейник надели. Никаких ловушек за дверью я не ощущал, да и Фома, разведав, сказал, что все чисто. Магии там тоже никакой, выделяющейся на фоне главной пещеры, не было. Поэтому я рискнул открыть дверь. С трудом удалось ее сдвинуть, сделав щель, и протиснуться внутрь. Опа! Каменная пятиконечная звезда в центре, подставки под факелы, жаровня, каменные полки со странными стекляшками, инструментами, бинтами, обрывками книг или еще каких-то записей. Много всего странного и мерзко выглядящего. Особенно руны всякие вызывали сомнения и непонимание. Выглядели они как-то демонически, словно дьявольские письмена. На звезде были видны свежие капли крови. Осмотрелся и за ней нашел две туши убитых, а вернее, принесенных в жертву собак. Судя по всему, это жертвенник какого-то некроманта или совсем больного на голову демона-поклонника. Хотя их вроде как пару сотен лет назад истребили. Что там по бумагам? Я пробежался по находкам, и на одном из документов, несмотря на сырость и плесень, смог прочесть год. 1821. Стал искать другие признаки чего-то более современного, но нет. Нашел жертвенный кинжал, заляпанный кровью собак. Простенький. Он, конечно, из измененных материалов, но за годы службы или же простого лежания здесь стал очень ржавым. Его лишь опытный мастер восстановить сможет. Но я очень сомневаюсь, что у меня найдется желание восстанавливать эти грязные и отвратительные артефакты прошлого. «Фома, аккуратно все собираем, потом в лаборатории изучим. На свету почитаем, что за тайны тут хранятся. Тот факт, что глубоко под Москвой есть жертвенник, построенный в каменной, укрепленной магией комнате, уже настораживает. А с учетом участия во всем этом того старого мудака, вдвойне жутко становится. Но и просто уничтожить здесь все мы не можем. Вдруг найдутся какие-то зацепки, что помогут нам его найти или понять природу этой твари. Верно? Не люблю сволоту вроде него, угрожающую моим родным и близким». Фома осторожно перемещался, смотря на грязные тряпки и многое другое. Трупы бедных собак я сжег на месте. Но и мне теперь стало чуть понятнее природа Цербера. Его создал этот козел из трех измененных маной псов. А раз он его создал, то, быть может, и какие-то уловки использовал, что могут сыграть против меня в самый неподходящий момент. Из элементарного — следящая печать, или подселенный в тело пса магический паразит, вроде моего симбионта. Только вот у пса симбионт может быть настоящий. В общем, за собакой послежу. Я, конечно, залил эфиром все его тело, и всякая подобная зараза, оставленная этим ублюдком, должна была исчезнуть. Но он слишком силен. Тут никакой гарантии. Ее может дать только доминирующая сила, рост и ответы на вопросы. А вопросов, которые я задам Джуди, будет много. Очень много. И я надеюсь, она не отмахнется от меня, делая вид, что ничего не было. Все-таки это древняя сволочь и их враг. А значит, мы с ними союзники, даже без учета контракта. Будет нехорошо, если я поставлю под угрозу жизнь своих родичей и друзей из-за банального отсутствия нужной информации. Так что, прости, красавица. Нас ждет не свидание с дегустацией вкусняшек, а вполне себе серьезные переговоры. И твоя красота в этот раз не имеет и шанса сбить меня с толку, направляя разговор по неверному пути. Собираем все, дружище, и ждем команду спасения. Они уже готовятся спускаться. Из-за оползней и самой битвы нормального спуска вниз, как и подъема наверх, больше не осталось, поэтому придется подождать. Мы все собрали и начали убивать время. Ма кидал косточку пёселю, приучая того к субординации и демонстрируя, кто из них двоих — альфа хороший мальчик. Я скрупулезно облазил все стены в поисках тех странных символов, что заблокировали пространство в пещере, но ничего не осталось. Энергия символов словно рассеялась. Они будто были наложены поверх каменных стен. Через какое-то время услышал группу архимагов, прорывающихся через жалкие остатки недобитых мутантиков, что едва смогли выбраться из ловушки, и покалеченные забурились в отнорок. «Ну и здоровенный же ты!» Смотрел я на кристалл, который был частью потолка и давал свет этой пещере. И как только не упал во время битвы. «Да ладно!» В пещеру ворвался светящийся, как уличный фонарь, патриарх Анатолий. «Права была девка! Выжил!» «А? Здравствуйте, Анатолий Аристархович! Долго же вы шли? О какой девке идет речь?» «Да о Волжской, тобой спасенной! О ком еще-то?» «А, понятненько!» Кивнул я и вернулся к созерцанию удивительного камушка. Рядом из тени поднялся силуэт и размял шею, после чего спрятал за пояс кинжалы. «А я и не сомневался, что он выживет», — заявил барон Бортников, глядя на пробирающихся в пещеру коллег по цеху. «А давно ли вы вернулись, студент Краст?» Появился в сопровождении своих боевых каменных големов стражей ректор Академии. «Почему не отвечали на сообщения и не явились в Академию вместе с остальной группой?» «Псиной воняет! Кто был хранителем главного зала излома?» В проход протиснулся и Цербер, но не тот, который собака, а который лишь иногда бывает злой, как собака. «Не было хранителя. Видимо, та Грандхимера им и была. Я, собственно, почему здесь сижу? Вас жду. Надо излом закрыть, а я не знаю как». Я оглядел всех присутствующих и приметил все пребывающих и пребывающих монстров-людей нашей империи. Надеюсь, Бортников в Болгарии не подглядывал за мной из тени, когда я закрывал тот излом водный. Мы уходили быстро, он не обвалился, и, по идее, он не должен знать, что я способен закрыть излом. А псиной воняет, потому что удалось спасти собаку. Она там, в комнате некроманта или еще какой-то гадины. Углы метят. Люди удивились в очередной раз. А не надоело им удивляться? Громадный излом в центре мегаполиса. Гранд-химера. Мое выживание. Огромный осколок-ядро. Комната некроманта или еще кого. Зубов, Светлов, мастер Кайши и многие другие могущественные люди нашей империи, что остановили сегодня бедствие грандиозных масштабов, начали срочный совет и принялись решать, что делать с изломом и в целом с этой бедой. И я среди них. Вообще, если не считать встречи с тем древним террористом-отморозком, то я и вовсе могу считать это происшествие лично для себя удачным стечением обстоятельств. Конечно, погибли люди, исчезли дома и личные вещи. Огромное горе случилось у тысяч моих соотечественников. Но если исключить эмоции и оставить только рациональность, то я приобрел могущественного фамильяра. Непонятные свитки то ли некроманта, то ли демона-поклонника. Тайные знания о собирателях и их врагах. Запомнил лицо истинного врага моего рода, который даже Романовых считает всего лишь пешками на шахматной доске. И самое главное, я выжил. И однажды он поймет, насколько чудовищную ошибку он совершил. Ну и в довершении всего, я снова легализован. Никаких обвинений в мой адрес. Договорился с правящими элитами и не допустил эскалации между старой и новой аристократией. А ведь ситуация могла развернуться совершенно иным образом. Начались сутки труда, работы, скорби и траура в Российской империи. Пока во внешнем мире бушевала информация об аномалии в нашей столице на радость нашим врагам, мы делали свое дело. Излом было решено закрывать сразу же, как только закончим поисково-спасательные работы. Чудо или нет, но под обломками домов могли находиться живые люди. Прибыли отряды магов-сканеров, мастера телекинеза, маги Земли. Раскапывали каждый тоннель излома, каждую пещеру. Находили тварей. Убивали тварей. Находили людей, в основном мертвых. Но порой случались и чудеса. И вот ради этих чудес мы все и пахали на износ сутки напролет. Многие главы родов прислали своих людей, чтобы помочь. Появились временные лагеря беженцев. Все стремились как можно быстрее закончить этот ужас, пока по всей империи и даже во многих других странах приспустили флаги в честь траура по погибшим. Зубов подводил итоги вместе с главой Союза ликвидаторов по скорости реагирования и противодействия подобным происшествиям в столице и других крупных городах. Патриарх вместе с Тайным Советом разрабатывал план восстановления столицы и постройки новых домов на месте обрушившихся и критически поврежденных из-за боевых действий. Страховщики выли у стен Кремля, прося регента о спасении, ибо сегодня многие из них приблизились к своему финансовому краху. Дорогая недвижимость была застрахована на крупные суммы, и им предстояло вернуть все до копейки. И это было под личным контролем нашей правительницы, чтобы никто не ушел обиженным. Пострадавшие получили из государственной казны солидные выплаты, что должны будут помочь хоть как-то оправиться от удара. Казна от этих действий немного напряглась, и налоговики начали кошмарить бизнесы, штрафуя день и ночь всех, кто имел хотя бы малейшие нарушения. А между владельцами бизнесов активно пошли слухи о том, что контролирующие органы в первую очередь ходят по тем бизнесам, которые после случившегося не выделили ни копейки в фонд помощи жертвам катаклизма. Словно эффект бабочки, события в Москве задели каждого жителя империи. Даже наших партнеров за границей коснулось. И эффект этот будет еще долго влиять на нашу жизнь. Ну а что касается меня, то я вдоволь наговорился за время работ тет-а-тет со всеми могущественными людьми империи и более сотни раз пожал руки графов, баронов, князей и других представителей знати. Поводов пожать мою руку у них было несколько. Во-первых, я убил Гранд-Химеру, и видео моего подвига активно разошлось по всему интернету. Дед то ли специально, то ли так совпало, но начал активную пиар-кампанию в интернете своего внука, повсюду пропагандируя «Истинного героя спасителя Москвы!». Я, как увидел баннеры, созданные при помощи компьютерной графики, мне чуть плохо не стало. Аж захотелось у самого себя автограф взять. Ну а во-вторых, оказывается, граф Берестев вернулся. Возрожденный, сильный, живучий и, судя по спокойным прогулкам возле Кремля в сопровождении Зубова, Романовых и других могущественных людей, вполне себе договорившийся с правящим родом и уладивший все разногласия. А уж сколько людей меня искало на второй и третий день траура, когда я вернулся в Кощеевку и заперся там со своими людьми, договорившись с союзными родами о продлении охраны хотя бы до конца недели. Об этом и вовсе говорить не хочу. У меня была уйма работы. Просто тьма. Для начала новые фамильяры. Их нужно было зарегистрировать. Но идти в центр ликвидаторов бесполезно. Использовать связи и рычаги давления не хотелось, и я просто нашел номер телефона той тетки, которая в прошлый раз регистрировала фамильяров, и договорился с ней, что заедет в пятницу после работы мой человек, и она без очереди все оформит. Заранее скинула мне бумаги и бланки, чтобы принес документы уже заполненными. Фабрика работала в полухолостом режиме. Часто простаивала из-за нехватки на складе компонентов. Сахар еще был, какао-порошок был, а вот всего остального... Ждала своей очереди ревизия народного хозяйства, или, другими словами, закромов Фомы. А еще каждый день с местными жителями приходилось общаться и успокаивать их, а то они при виде стонущих деревьев и моего зверинца в обморок через одного падали. Еще у меня жутко болела голова от желания убиться об Энта из-за непонимания моих желаний и следующих шагов. Кто я? Студент? Мне в академию ездить? Так ведь времени нет. Дел по горло пятиметрового бобра. Но я хочу. Я не получил желаемого. И я не про свое эго и чувство собственной важности. Я про знания. Там же библиотека. Пусть и не хранит сверхсекретные знания, а все равно, она одна из лучших в мире. А мастеру эфира, как говорится, все знания хороши. Тут не угадаешь, по какой стезе поведет меня вдохновление посреди боя и какое заклинание я этим химерам наколдую по самые гланды. Еще надо сделать сильнее своих бойцов. Они верные друзья, соратники, помощники. Они вообще, как узнали, что я глава боярского рода, в лице поменялись. Но не сильно. Пару человек ахнули, кроме Потешкина и Дуба. Ну и Сокола еще. Ну и Карбат сказал, что догадывался. А Филин такой непроницаемый был. Я вообще не понял, удивился он или нет. В общем, почти все отреагировали на это в духе «Ага, ясно, понятно все с тобой». Это даже как-то возмутительно. Один бобер молодец. Ходил в шоке уже третий день. Но тут больше вина Баврихи, что решила в деревенском озерце искупаться в своем истинном размере. Он и так ходил за ней по пятам, вызывая ревность Фомы. А как увидел ее, дубом обедающий, его вообще переклинило. Добрались до меня и мои давние соратники. Я всем представил Морозова. Сказал, что он мой помощник и правая рука по большинству вопросов. А еще новый дворецкий и управляющий имение. На вопрос «Какого именно?» ответил «Всех», ибо и сам не знал, что у меня там осталось. Аукционы по продаже собственности Берестевых уже давно закончились. Документы в большинстве случаев были переданы, и мне это не нравилось. От брата и деда я получил очень сильно разозлившую меня информацию о том, что князь Гаврилин, отжавший большую часть земель вокруг стабильного излома, включая кладбище, сады с измененными деревьями и пасеку с неправильными пчелами, хочет навести там свои порядки. Если за сады и пасеку я ему готов был публично втащить, то вот за идею с переносом кладбища и разрушением фамильного склепа... Ну, сволочь. Видеть Джуди я не хотел, но ты сам заставил меня внести коррективу в мои планы. Чхать на соседнее поместье в Москве. Плевать на переезд в Сибирь и получение там первой базы для ее развития. Теперь я знаю, что мне делать в первую очередь. Мирослав, ой, Максим, никак не привыкну. Можем поговорить? В мой скромный кабинет вошла Юля и присела в кресло для гостей. Да, конечно. Что такое? Оторвался я от бумаг и телефона, понимая, что мозг сейчас взорвется от всех этих дел и вопросов. «Какие планы у тебя?» «Надо в имперскую канцелярию съездить, забрать зерна с зачистки излома. Там больше 7000 на месте побоища осталось. Заодно хочу напроситься на аудиенцию и запросить пересмотр судебного решения, отмену всех постановлений и наложение вето на все изменения и работы в родовой усадьбе и на территории нашего графства. А еще надо найти время созвониться с юристами, которых дед посоветовал, и заключить с ними контракт на представление моих интересов, съездить в банк и положить на счет добычу, полученную с болгарской войны. Ну и еще кое-что по мелочи». «И все сегодня?» «Да». «А как же твое обещание?» Я на мгновение прикрыл глаза и прямо ощутил, как загрустила Юля. «Видимо, ждет, что сейчас буду ее отчитывать». Но нет, у меня банально нет ни желания, ни сил на это. На самом деле, такими темпами я за неделю выгорю. У меня голова вот-вот взорвется. Еще и после закрытия излома источник постоянно на грани опустошения находится. Попробуй их всех прокорми, фамильяров моих. А ведь это я поставку эфира к ним в два раза уменьшил. Если вдруг какой бой, меня хватит в лучшем случае на парочку эфирных копий. И это тоже первоочередная проблема. А я первые полдня на телефоне вишу или встречи провожу, вторые полдня в бумажках ковыряюсь. Изредка с соратниками по самым срочным вопросам общаюсь. И еще реже посвящаю время своим самым большим и сложным вопросам, а именно собственному развитию, изучению магии, познанию себя и своих возможностей, прокачке источника и всему тому, что мне реально поможет одолеть ту тварь. Гады эти, что раньше палки в колеса ставили, начали в гости напрашиваться, на беседу. Но в основном мелкие рода. Старые вассалы в том числе. Но предавший раз предаст дважды. Шишку в рот им всем. Я сам приду, кому нужно. Еще и Джуди, пакостница, который день меня наверх не зовет. А ведь меня разрывает изнутри от претензий и вопросов к моим дорогим партнерам. Еще и в Краснодарское княжество ехать. Княжескую корону на голове гада поправить надо. За предков и род я из него инвалида сделаю. Пусть только попробует сунуться к склепу Берестевых. Испепелю к чертям собачьим вместе со всеми дебилами советниками. Войной родов пойду на него, с фамильярами его крепость-дворец в осаду возьму. Ох, как же меня распирает от злости! Извини, я и сама понимаю, что не до этого. Я просто хотела хотя бы на свидание сходить или какой-нибудь фильм включить, посмотреть. Я пойду, пожалуй. Ладно, к черту все это. Я согласен, иди сюда. Пора исполнить свое обещание. Подорвался я со своего кресла, скидывая все документы на пол. А? Замерла ошарашена рыжая плутовка. Спустя пару мгновений ее глаза закатились, и она потеряла сознание. «Ну и что мне с тобой делать?» Вздохнул я и положил Юлю на диван.